नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Гранд Шримад Бхагават, песня 7, глава 4, Хираньякашипу держит в страхе Вселенную. Текст 38. Асина парьятан ашнахам. Асина парьятан ашнахам. Шаяна прапибан бруван. Шаяна прапибан бруван. Нану сандхатта этани, нану сандхатта этани, Говинда парирамбхитаха, Говинда парирамбхитаха, Асина парьятан ашнаха, Асина парьятан ашнаха, Шаяна прапибан бруван, Шаяна прапибан бруван, Нану сандхатта этани, нану сандхатта этани, Говинда парирамбхита, Говинда парирамбхита, Асина парьятан ашнахам, Асина парьятан ашнахам, Шаяна прапибан бруван, Шаяна прапибан бруван, Нанасу нананус Нану сандхатта этани, нану сандхатта этани, Говинда парирамбхитаха, Говинда парирамбхитаха. Махараджа Прахлада всецело был поглощен мыслями о Кришне и, пребывая в объятиях Господа, даже не сознавал, как он сидит, ходит, лежит, ест, пьет или разговаривает. Любая потребность его тела удовлетворялась сама собой. Махараджа Прахлада всецело был поглощен мыслями о Кришне и, пребывая в объятиях Господа, даже не сознавал, как он сидит, ходит, лежит, ест, пьет или разговаривает. Любая потребность его тела удовлетворялась сама собой. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами. Маленький ребенок, о котором заботится его мать, не думает о том, как удовлетворить потребности тела в еде, сне, отдыхе и прочем. Когда он находится в объятиях своей матери, больше ему ничего не надо. Так же вел себя и Махараджа Прахлада, о котором заботился сам Говинда. Любая его телесная потребность удовлетворялась сама собой, и ему не нужно было даже думать, как совершить то или иное действие. Говинда заботился о Махараджи Прахладе, словно отец о своем ребенке, а Прахлада всегда думал о Говинде. Это и есть сознание Кришны. Махараджа Прахлада – яркий пример преданного, полностью развившего в себе такое сознание. Ом агьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам гена тайсмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобиштахам Схапитам Гена Бутале Свайам Рупакадам Ахьям Дадати Свападантикам Ванчикалпа Тарубьяшча Крипасинку Бьяхевача Патитанам Павайнебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе Хари Рама, Рама, Рама, Харе Харе Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштхай Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Ити Намине Намасте, Сарасвати Деви Гурвани Прачарене, Нервишеша Шунья Вади Пащат Ядеши Тарене. Итак, Кришна в Бхагавад-гите объясняет Арджуне разновидности веры. Такая глава есть в Бхагавад-гите. И там описываются четыре вида веры. Вера в гуне невежества, вера в гуне страсти, вера в гуне благости и трансцендентальная вера или истинная вера. И в шастрах также объясняется, что же есть вера. И этот термин «вера» звучит на санскрите как «шрадха». «Шрадха». И мы с вами уже обсуждали эту тему, что дословный перевод. Итак, есть понятие, а есть смысл. Иногда понятие не соответствует смыслу, иногда смысл не соответствует понятию. И есть форма, понятие, но отсутствует смысл и так далее. Существуют разные аспекты. И в связи с этим говорится в словаре Нирукти, что шрадха переводится как способность отдавать сердце. Очень часто задают вопрос, что значит принять Кришну в сердце. Что значит вера? И поэтому способность отдавать – это есть именно внутренний смысл слова «шрадха», как мы с вами говорили, внутренний, один из внутренних смыслов термина «ашрама» означает ограничение общения с противоположным полом или контакт с противоположным полом. Но есть еще более глубокое понимание. Итак, это глубокое понимание термина «шрадха» означает не просто вера или не просто знания, которые привели к вере, а именно способность отдать сердце. То есть некое практическое действие. Еще более глубокое понимание. И поэтому в связи с этим объясняется глубина понимания понятия вера или шрадха. Говорится, что вера, лишенная знания, является фанатизмом или сентиментализмом, или наоборот, сентиментализмом и фанатизмом. Однако знание, лишенное веры, является философской спекуляцией. Таким образом, понятие вера основывается на слиянии этих двух признаков. Я верю, потому что я знаю. И я знаю, поэтому верю. И здесь говорится, что Прохлада Махарадж имел веру в Кришну, которая выразилась в том, что он занял такое положение, как ребенок по отношению к отцу или ребенок по отношению к матери. Мы видим, что первыми учителями в нашей жизни являются наши родители. Но поскольку мы находимся не в настроении отдать, а в настроении взять, то наша вера сентиментальна. Вот в чем разница. И поэтому наша вера относится к материальным качествам, и поэтому она временная. Мы верим до тех пор, пока мы что-то берем для своего тела. И здесь говорится, что мать заботится о еде, сне, обороне и о чувственных наслаждениях ребенка. И ребенок не думает об этом, об этих потребностях. Но когда мать не в состоянии удовлетворить чувственные наслаждения ребенка, то ребенок прекращает ей доверять. Когда мать не в состоянии удовлетворить его потребности или отец, ребенок теряет веру, поэтому мы видим, что со временем мы прекращаем доверять родителям, слушаться их, верить им. Все через это прошли. Иногда я вижу, что взрослые люди, когда говоришь о детях, они больше начинают думать о своих детях. Но я говорю для вас, чтобы вы вспомнили себя. И это тонкая грань эгоистического ума. Оно все примеряет не на себя, а на других. Часто я слышу, как говорят, правильно, Лакшми Райна, вот дети, они такие. Но можно подумать, что вы были лучшими детьми. Каждый из нас был ребенком. И каждый из нас, судя по всему, когда мы с друг другом общаемся, мы друг друга видим и сравниваем себя с какими-то более высокими положениями сознания, поведения, все мы были плохими детьми. Вот в чем проблема. И сейчас мы тыкаем в своих детей, что наши дети, видишь ли, такие нехорошие, там, неблагодарные. Мы ругаем их, воспитываем, кричим на них там, или что-то, какие-то чаяния, ожидания наши разрушаются в нашем контакте с детьми. Но мы абсолютно не принимаем и не примеряем это положение к своему положению, когда мы были детьми, когда мы были зависимыми от отца, матери. Вот почему говорится, что мы не пытаемся выплатить долг даже им. Мы не пытаемся также побеспокоиться о их еде, сне, чувственных наслаждениях и об их обороне. Мы даже не пытаемся тем же отплатить. Поэтому мы думаем, все, они перестали нам что-то давать, теперь мы просто от них независимы. И мы начинаем воспитывать своих детей в этом духе. Как? Своим поведением. Поэтому говорится, что ребенок до определенного возраста, до 14 лет, он не слышит, что вы ему говорите. Он видит, как вы поступаете сами. Только с 14 лет человек слушает, что ему говорят. Он может через слушание что-то улавливать. И то в процентном отношении это не так много. Почему? Потому что он не приучен был до 14 лет слушать. Он был приучен до 14 лет такая способность, как видеть. Поэтому для детей до 14 лет куда больше важен собственный пример, чем для взрослых людей. Поэтому сколько бы героев мы ни видели, мы не будем так действовать. Но мы можем действовать, если мы о них слышим. Таким образом, Шрила Прабхупада объясняет, что люди, которые хотят кого-то вдохновить собственным примером, не совсем удачливы, поскольку собственным примером можно вдохновлять детей. Детей до 14 лет. Но с 14 лет нужно им рассказывать. Рассказывать о былых временах собственных или о былых временах каких-то других людей. Мы замечаем, как Кришна говорит Арджуне: «О, потомок Бхараты! О, сын Притхи!» и так далее, и так далее. То есть указывая, рассказывая ему о его прошлом, рассказывая о каких-то вещах. Таким образом, есть опыт, военный опыт и опыт других областей деятельности, когда человек совершал подвиг на глазах у всех взрослых людей, но этому подвигу почти никто не следовал. Почему? Люди считали, что подвиги должны совершать герои. Никто не пытался быть героем. Все просто восхищались героями. Восхищались. Но дети, если вы проследили за свою жизнь в себе или у кого-то есть свои дети, вот как раз дети подражают. Они подражают. И поэтому мы видим, что молодые люди подражают разным действиям. Они курят, там, пьют, или они лезут на взрослых людей, на более сильных. Они подражают, они могут бросаться на доты, прыгать куда-то, что-то делать. Риск. Такое рискованная жизнь у подростков. Поэтому подростки более страшная категория населения в аспекте криминальной системы. А подростки более активная среда с позиции деятельности и так далее. Поэтому мы видим, что даже на службу в армии стараются забрать в юном возрасте, потому что в зрелом возрасте сложно уже будет это сделать. Сложно будет ожидать от людей каких-то героических поступков или что-то. Почему? Потому что они уже не следуют примеру. Они не будут подражать. Только молодой юноша будет подражать чему-то. Зрелый человек уже не подражает. Он подражает лишь чувственным наслаждением каким-то определенным. Коэффициент риска уходит из него, им нужно слушать. И поэтому мы видим, что люди больше зрелые читают и слушают, новости слушают, читают газеты, им не нужно показывать это. они слушают. И через это они настраиваются каким-то определенным образом. Итак, мы можем проследить научно, что юноши подражают, а взрослые люди выслушивают, слушают, делают выводы, анализируют. Итак, в этом аспекте личный пример, он не всегда срабатывает для взрослых людей, но почти всегда срабатывает для юноши, или, так сказать, этого возраста, тинейджерского возраста, до 20-летнего возраста. Люди более активны. Поэтому мы видим даже в каких-то видах деятельности, распространения знаний или активной деятельности по изменению каких-то определенных общественных направлений, всегда авангардом выступает молодежь. И зрелая среда всегда стремится склонить или атаковать идеологически молодежь в любой системе, в любой ситуации. Как Прабхупада говорит, старую собаку учить новым привычкам практически невозможно. Но молодежь, она более легкая на подъем, она еще не обременена такими проблемами, как взрослые люди. Именно взрослые люди обременены ментально и чувственно больше, чем молодые люди. Поэтому мы видим, что грехасхи менее активны, а брахмачарии более активны. От грехасхи они в лучшем случае сюда приходят, слушают что-то, но мало от них можно ожидать, что они будут ездить куда-то по другим городам, по другим странам, проповедовать. Мы даже видим, что брахмачарии очень тяжелые на подъем. То есть молодые люди даже очень тяжелые на подъем. Почему? Они склонны еще подражать примеру каких-то своих родителей, примеру каких-то людей, с которыми они общаются. Им очень тяжело так же. Поэтому для молодого человека, уже выросшего, хоть он даже и молодой, 20-летний человек, его уже сложно своим примером вдохновлять. Уже сложно. Своим примером легко вдохновить до 14-летнего возраста. Вот почему иногда говорят о том, что старики должны заниматься молодежью. Старики должны заниматься, и мы видим, как в источнике вечного наслаждения объясняется эта общественная традиционная система ведическая, что детьми занимаются старики и старухи, которые достигли очень огромного жизненного и религиозного опыта. Они уже не могут делать то, что делают зрелые люди, и не могут делать то, что делают молодые. Но они достигли определенных качеств и определенных нравственных и этических норм поведения, естественных. И когда они общаются с молодым человеком, молодой человек не то, что там шашкой махать его надо учить, а он видит, как они поступают по отношению к другим, как они относятся к разным ситуациям и так далее. И это с детства воспитывает молодежь. Таким образом, они начинают подражать не действию, а чему? Качествам. Они начинают подражать качествам, они начинают видеть эти качества. Но в нашей ситуации мы можем видеть, как люди пытаются привлечь внимание к действию. Не к качеству деятельности, а к действию к самому. И таким образом происходит подмена. Молодые люди начинают соревноваться. Соревноваться в деятельности. Больше, дальше, быстрее. Как олимпийский девиз. Но они не соревнуются в качествах. Поэтому мы видим, эта гуна страсти, она захлестывает какую-то определенную организацию, где не оценивается качество деятельности, а оценивается что? Само действие. Само действие. И поэтому мы видим, как люди любым путем хотят занять первое место по распространению книг, они обманывают разных старушек или что-то еще делают. Мы видим, как люди стремятся к проповеди, количеством проповеди, а не чистотой берут и так далее. Как берут образованностью, а не простотой мышления и так далее. И происходит подмена. Подмена этих самых важных ценностей, о которых говорит Прабхупада, что мы не религиозное общество, мы культурное общество. И мы культурное движение, которое призвано обогатить общество. Чем же мы можем обогатить общество? Именно качественно обогатить общество. привлечь общество не к самому действию, а к качеству, как эталону знания. Поскольку качества являются результатом какой-то определенной деятельности. Как мы знаем, есть такой вид кармы. Карма, слово переводится деятельность. Абхинивеша – желания и привычки, принесенные из прошлой жизни. Эти желания могут быть очень хорошими и очень плохими. Привычки также могут быть очень хорошими и очень плохими. Мы говорили о этике, о нравственности, о порядочности, то, что мы говорим, об этичности, о нравственности, о деликатности. Но одни качества сформированы материальной деятельностью, а другие качества сформированы духовной или религиозной деятельностью. Как мы с вами обсуждали эти темы уже неоднократно. Итак, это понятие шрадха, веры, формируется поэтапно, когда живое существо запутывается в сетях кармической деятельности и начинает разочаровываться. И в основном люди разочаровываются в окружающем мире. Люди разочарованы в других людях. Мы видим, что появляются некие такие афоризмы. Лучше собаку иметь другом, чем друга собакой. Все женщины, так сказать, без мозгов. Там, все мужчины, им лишь бы одно. У них все на уме одно только. Если, там, и так далее. То есть возникают так называемые традиционные отношения к обществу. Традиционные, как весь мир бардак. Все женщины нечестные. Все мужики, так сказать, эти... С рогами, как они там? Ну, понятно. И так далее. То есть обобщение. Происходит некие обобщения. И живое существо не может вырваться из этого порочного круга обобщений только лишь на той основе, что оно не может понять, почему в его опыте сформировано такое отношение к окружающей среде. То есть оно так и не понимает, что причиной такого отношения к другим является оно само. Как Бхагавад-гита говорит Махараджу Парикшиту, когда Кали ему перебил ноги, он спрашивает, кто виноват в том, что... Он бы мог сказать, потому что весь мир бардак, все это материальный мир, все понятно. Мы очень часто употребляем эти термины. Ну вот, материальный мир. То есть теперь материальный мир виноват, там гуны виноваты, там карма виновата. Итак, суть не в том, что мы обладаем знанием. Это знание в гунах определенное. То есть мы также пытаемся выдать мирское представление за трансцендентальное знание. И Кришна объясняет, что есть трансцендентальное знание. Почему ты так относишься к чему-то, к симпатии и с антипатией? Что к чему-то мы относимся к симпатии, к чему-то с антипатией? Но он говорит, и то, и другое является камнем преткновения в истинном понимании сути вещей. Это и есть двойственность материальной деятельности. И если мы что-то видим другом, вернее, кого-то видим другом, кого-то врагом, если мы видим что-то хорошо и плохо, благоприятно, неблагоприятно, приятно и неприятно, вредно и полезно, все это двойственность. Это не является духовной позицией. Почему? Потому что оно рассматривается с позиции наших чувств. То есть эгоизма по отношению к себе. А наш эгоизм устроен таким образом, что мы рассматриваем все с позиции полезного, приятного, вредного и так далее по отношению к себе, к своему грубому и тонкому телу. Таким образом, такая оценка становится пристрастной. Мы не можем понять правильность той или иной доктрины, философии, общественной какой-то формации и так далее. Мы говорим, вот христиане там, кстати, они менее продвинутые, чем мы. Итак, продвинутые и непродвинутые, лучшие, худшие. Там, ну, мы можем разделить их на средних, более усредненные, менее усредненные. Ну, в любом случае мы будем делить на два аспекта. На два аспекта их комбинации, комбинированные. То есть более черный и более белый. Белеватый, белесый. И такой с чернотой. Ну, мы можем как угодно говорить. Темненький, светленький. Ну, этот вот такой середненький. Но суть мерок все равно одна остается. То есть полярно они противоположны друг другу. Эта двойственность так или иначе замыкает наши представления об этом мире, о себе, о том, что вокруг нас происходит, о наших отношениях, или откуда источник, мы говорили, о Тату Брама Джигиаса, как Веданта Сутра описывает это, что живое существо считается человеческим только в тот момент, когда оно задает эти вопросы. Кто я? Что это вокруг меня? Что меня окружает? Кто это и что это? Откуда мы, я и это все происходит? Источник этого? И каковы мои взаимоотношения с источником? Мы знаем об этом, что живое существо вопрошает такие, или вернее, пытается думать об этих темах и обсуждать даже внутри себя и снаружи. Но познание останавливается, если живое существо задает этот вопрос только относительно себя. То есть относительно себя. Кто я? И мы тоже задаем вопрос, но кто мы? И мы везде наталкиваемся на только одну причину того, как нужно относиться к окружающим. Кто я? Я тело. Я ум. Я ум. Это значит все желания, ощущения, все мои чувства. Это все там я. Я этот ум. Я думаю. Мы очень часто говорим. Таково мое мнение, я думаю, я так считаю. Таким образом, мы полностью отождествляем себя со своим умом. Я чувствую, что это мягкое, я чувствую это жестким, я чувствую холодное, я чувствую горячее и так далее. Я чувствую приятное, неприятное. Также мы отождествляем себя с телом. Через что? Через ум. Я это принимаю, а это не принимаю. Мы отождествляем себя с разумом. И это отождествление, полная уверенность, что это делает меня индивидуальным, происходит из ложного эго. Потому что ложное эго дает нам материальную индивидуальность, которой мы так сильно дорожим. И поэтому мы восстаем против любого агрессора, который посягает не на нашу духовную индивидуальность, что у нас индивидуальные отношения с Кришной, а что у нас неповторимая, уникальная материальная природа, которая нас и делает кем? Индивидуальностями. Какими? Материальными индивидуальностями. Таким образом, борьба идет за материальное превосходство. Это опять также гуны. Кто кого победит? Интеллектуалы победят тех, или эти победят интеллектуалов, и там простолюдинов, и так далее. И в любом случае проистекает эта борьба. Борьба за мирскую индивидуальность. Женщины борются за свою половую индивидуальность, они там эмансипируют. Мужчины за свое там, и так далее. Дети за свое там, в каждом рисунке солнца. Старики за свое, так сказать, за увеличение пенсии и льгот пенсионерам за путешествия в старости по всему миру. И так далее. Но то и другое является иллюзией. Иллюзия значит материальная энергия. То есть то, что покрывает знание живого существа. И мы находим разные комбинации знания, которые на самом деле лишь конфигурации гун материальной природы, представления разных комбинаций о материальном мире и о человеке в материальном мире. Разные комбинации представления об абсолюте и так далее. Всего три ипостаси существует абсолюта. Брахман, Параматма и Бхагаван. Но мы с вами найдем миллионы философов, которые будут говорить по-разному о Боге. И там не будет никакого ни Брахмана, ни Бхагавана, ни Параматмы. Там будут некие свои представления, свои личные представления. От многобожия до монотеизма. Но монотеизм будет каким? Не безличностным. Даже если он будет личностный, он будет лишен правильного понимания, что такое Бог, вечности, знания и блаженства. Поэтому у них Бог с бородой будет, старый, здоровый, с такими мышцами. То есть для определенных аспектов это будет очень важно. Показать, что он старый, старший. Таким образом, они не могут понять, что же такое время, что такое юность. И для них какой-то бог в цветах и с флейтой, ну, некий какой-то странный персонаж, какой-то Лели или Купидон какой-то такой, герой-любовник, что ли, молодой такой. Очень сложно представить это, что у него темная кожа, темный цвет, темное всегда связано с отрицательной какой-то энергией, эмоцией, восприятием. Итак, живые существа склонны спекулировать по поводу истины. И они не могут понять, что же такое вера. И каждый говорит: я верю. Но как ты веришь? Насколько ты веришь? Способен ли ты отдать сердце? Сколько ты способен отдать? И говорится, в сердце находится жизненный воздух. Именно в сердце находится жизненный воздух. И поэтому способность отдать сердце рассматривается как способность отдать что? Жизненный воздух. Прана, энергию, всю энергию, весь жизненный воздух отдать кому? Богу. И поэтому Прабхупада описывает такой простой, простым языком. Отдайте свою жизнь. Что значит «отдайте свою жизнь»? Это не простой также термин «отдайте свою жизнь». Ну вот все, мы побрились, мы одели тхоти, все, наша жизнь в храме. Мы живем в храме. Но жизненный воздух – это не место, где мы находимся. Жизненный воздух – это означает способности наши. К чему? Дышать, говорить, видеть, слышать и так далее. Жизненный воздух называют огнем или праной. Пра-ра – это означает огонь. Огонь, воздух, огонь без воздуха не может существовать. Таким образом, воздух порождает огонь. Воздух порожден эфиром. Эфир порожден духовной сущностью. Духовной сущностью. Пара. Пара-акаша или пракаш есть. Викаш. Пара-пракаш. Духовное небо – это шабда. Пара-пракаш – это трансцендентальная вибрация. И мы видим, как в шастрах описывается трансцендентальные вибрации. Что значит трансцендентальные вибрации? Вибрации, которые приводят в движение душу. То есть вибрация, которая звучит однородно с вибрацией самой души. Душа звучит с этой вибрацией, но все остальное, что не касательно души, вибрирует только с материей. Поэтому разные звуки, речи, мысли, все, что мы видим, слышим, осязаем, обоняем и так далее, должно обладать определенной категорией вибраций, которая влияет на нашу душу. А душа вибрирует различно с вибрацией материального мира. Это поэтому и называется отличие между душой и телом. Тело вибрирует таким образом. Тонкое, грубое, ложное эго – это определенный вид вибрации, совершенно иной, чем духовное сознание, вибрация сознания. Вот почему говорится, что в шастрах есть звуки, которые вибрируют относительно вибраций души, меняют сознание. То есть оказывают влияние на сознание. Но есть вибрации, которые оказывают влияние только на тело. В частности, мы говорим про джалпа. Что значит про джалпа? Если мы будем слушать это и говорить, усилится наша телесная концепция. Если мы будем об этом говорить и это слушать, это будет усиливать нашу телесную концепцию. Почему? Это будет пробуждать в нас материальные качества, материальные энергии. Если мы будем слушать и говорить на уровне духовных ценностей, что значит ценность? Ценность также говорят, что ценность является материей, и ценность является дух. Что ценно? Что ценнее чего? Дух ценнее материи. Таким образом, ценности духовные есть и ценности материальные. Духовные ценности пробуждают память живого существа, которое находится в забвении. Из-за чего же оно в забвении? Из-за влияния материи. Живое существо забывает из-за влияния. Мы видим, что мы под влиянием каких-то чувственных наслаждений забываем. Забыли, что нам надо идти в храм, Когда спали, так нам хорошо нашему телу спать, что мы отказываемся вставать и так далее. То есть определенные виды забвения. И ослабевает, гуна невежества усиливается, и очень важные дела мы можем отложить. Из-за чего? Из-за того, что мы хотим спать. И когда в бодрствии, мы так потом сожалеем о том, что мы не встали. Смотрите. Какая-то другая гуна пробуждает в нас чувство ответственности. А какая-то другая гуна — безответственность. Очень важное дело, но почему-то мы отнеслись к нему безответственно. Почему? Гуна меняется. Дело не изменилось, оно осталось очень важным. Но наше отношение к делу меняется. Почему? Из-за влияния гун. И мы, отождествляя себя с телом, начинаем отказываться от исполнения долга, начинаем избегать определенных видов деятельности, как обременение или страха перед физическими неудобствами. Почему? Потому что мы телом себя считаем. Мы избегаем каких-то лекций, где задевают наше ложное эго. Почему? У нас порождается гнев, обида, двойственность, друзья, враги, планы всевозможные, материальные планы, которые мы боимся даже признаться себе, что мы непреданные и так далее. Появляется ложь, иллюзия, ошибки систематические. Чувства так и не совершенствуются. Почему? Потому что отсутствует в нашей жизни этот принцип веры. Или он присутствует, но эта вера материальная. Вот почему Кришна объясняет Арджуне эти гуны. Почему Арджуна страдает, почему Арджуна цитирует шастры, но скорбит о том, что недостойно скорби. То есть не занял на основе писаний, на основе всего своего опыта религиозного, не занял духовной позиции. Так и не достиг духовного уровня, оставаясь материалистом. И рассматривая через все трансцендентные шастры, афоризмы, деятельность, рассматривая весь мир лишь на основе гун. И в частности гуны благости. Он проявляет качество сострадания, и оно оказалось ложным. Он цитирует и действует на основе знания, и Кришна отвергает его благородство как ложное благородство, как ложное сострадание, как ложное терпение, как ложное смирение, ложную храбрость, ложное отречение. Смотрите, у Арджуны сформированы все лучшие качества, а Кришна их отвергает. Как какие? Ложные. И Арджуна сбит с толку. Так же, как и мы находим такого человека, который обладает очень прекрасными материальными качествами, и начинаем думать, что он духовно более продвинут, чем мы. Мы начинаем одно принимать за другое. Почему? Потому что мы в иллюзии. Мы в иллюзии. И мы мирские прекрасные качества, поскольку нам приятно общаться с такой личностью, приятно слушать, приятно находиться рядом с ней, потому что рядом с этой личностью могут исполниться все наши какие желания. Духовные, конечно же. Материальные желания. Вот почему садху выглядят грубыми, прямолинейными, постоянно рубящими ложное эго, действующими по-другому. Неприятно как-то действующие. И мы можем читать истории о садху, и они очень странно как-то, их проповедь очень странная, прямолинейная, такая, она сразу рубит, сразу не дает никакого шанса. И люди говорят, а нельзя ли как-то мягче, как-то вот приятней. То есть они требуют, чтобы вы вибрировали на основе тела. Эти требования телесные возникают. Чтобы человек говорил то, что приятно телу, тонкому и грубому. Не обходил стороной все то, что касательно души. Что душе не нужна семейная жизнь, не нужна ему ничего этого. Ему ничего не надо. Нет, что, в коем случае, не говорите такого. Что вы говорите? Какой наезд был? Какая лекция наездная? Ой-ой-ой, кошмар. Это нельзя новичкам такого говорить, нельзя. Только старичкам, потому что они будут терпеть это. Не то, что они это принимают, они просто терпят это. Они терпеливее дерева теперь стали. И начинают говорить, вот какой реализованный. Теперь уже ему хоть в лоб, хоть по лбу, он все терпит. Ой, какой продвинутый. И так люди не могут понять, что такое реализованная личность. Они сбиты с толку всевозможными комбинациями материи, которые выглядят как приятные и неприятные, практичные и непрактичные. Поэтому они думают, что это смирение, а оно просто что? Дипломатия, определенный такт, определенная этика, которая очень практична. Если вы не будете так себя вести, вы потеряете материальную славу, материальное уважение, потеряете материальный достаток и так далее. А если будете так себя вести, вы не только не потеряете этого, но и преувеличите. Поэтому все стремятся читать там Карнеги, Брейка, кого-то еще. Они хотят материального успеха. И ради этого они готовы развить какое-то смирение, которое якобы духовное. Они готовы развить терпение, которое якобы духовно. Они хотят развить сострадание, как Махатма Ганди. Они хотят все это сделать. И хотят слыть духовными авторитетами. Хотят. И поэтому гьяни, они изучают все это. Они все это изучают, они стремятся развить в себе разные качества и способности. Для чего? Способный терпеть, способный сострадать, способный там что-то еще любить. Способности, не качества, а способности развить. И институты, и университеты, родители, педагогика, все. Все пытается развить в человеке что? Способности. Способности, сохраняя все те же самые желания и те же самые привычки. Вот почему никакого прогресса на самом деле мы не видим. Потому что желания-то и привычки все прошлые. Какие? В невежестве. Желание осуществить свои материальные желания и привычки. Человек даже привык так думать и привык желать именно этого. Как Прабхупада говорил, человек по привычке вступает в семейную жизнь. По привычке. Он привык иметь семью. И поэтому в определенном возрасте он испытывает неумолимое, сильное желание, не может понять почему, обзавестись семьей. Хотя ему наговорили, не надо тебе семьи, это майя, там не надо тебе этого. А человек вдруг чисто, еще ничего понять не может, что происходит. А поскольку желание существует такое, оно, это желание сразу затягивает в свои сети разум живого существа. Разум живого существа. И разум начинает дискриминировать. Это рассматривать противоположный пол как кого? Как элемент семейных взаимоотношений. За этого бы я вышла замуж. Или я вот на этой бы женился. Вот от этого человека я бы имела ребенка. А от этого козленка. Или там что-то еще. Бобренка, лисенка. Почему? Потому что живое существо использует разум, втянутый в желание. В желание ума. А ум находится в гуне благости. И говорится, гуна благости всегда сильнее гуны страсти. Поэтому ум втягивает разум. И ум втягивает чувства. И живые существа, ощущая эту силу желаний, силу привычек, силу разных вещей, они думают, я есть это. Раз отсюда исходит вся сила, то я, это я. И начинают себя отождествлять. Потому что ум и является трансформацией ложного эго. Значит, где живое существо культивирует все эти желания, все эти отождествления себя с чем-то, с нацией, с полом, с тем, с тем, с семьей, и с кем угодно. С каким-то будущим, каким? Материальным будущим. И даже с будущим духовным в уме. Поэтому Прабхупада говорит, они думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают Кришну как верховную личность Бога в сердце. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения и вернутся назад к Богу. И здесь говорится, что как раз Прахлада Махарадж полностью погрузился в эти взаимоотношения с Кришной, думая постоянно. Ман, ману, бхава, мат, бхакто. Таким образом, мы-то думаем в связи с Кришной о материальных ценностях. А Прахлада Махарадж думал, и мы начнем, в ум. Функция мышления, это функция чего? Ума. В нашем-то уме одни материальные желания и материальные привычки, материальные цели, которые мы пытаемся исполнить через деятельность в бхакти-йоге. И вот мы себя считаем преданными. Но говорится, Прахлада Махарадж, его ум, то есть его желания, его все ощущения и все остальное были полностью зафиксированы на ком? На желаниях Кришны. Его желания были желаниями отношений с Кришной, ни отношениями с детьми, с противоположным полом, домик прекрасный, что-то еще, где-то там жить на югах или где-то у моря, потому что мы там не живем, только потому что мы там не нужны нафиг. Как Высоцкий пел: мы с тобой, Маня, в Париже нужны, как в бане пассатижи. Вот почему мы не в Париже, потому что мы там нужны, как пассатижи. Вот почему мы на стройке, потому что там пассатижи нужны. И тогда кто-то определяет место жительства и так далее не в соответствии с духовной целью какой-то, а в соответствии с разными социальными проблемами. Я не востребован, значит, там мне никто платить не будет, никто не будет там мне восхищаться. Я буду испытывать там определенные затруднения, психологические и физические. Но в этом месте я буду, потому что я здесь востребован. Как? Материально. И поэтому существует различие между религиозной деятельностью и преданным служением. Мирской религиозностью. Таким образом, мы если сейчас с вами сунемся искренне в знании, сунемся в нашу организацию, Международное общество сознания Кришны, то мы с вами обнаружим 90 с лишним процентов мирской религиозности разного уровня. И едва ли единицы найдутся, кто находится на какой платформе? На трансцендентальной. Единицы будут находиться на трансцендентальной. Поэтому Кришна и говорит: из десятков тысяч лишь единицы стремятся к самосознанию. Из всех стремящихся к самосознанию лишь единицы встают на путь преданного служения. А из всех вставших едва ли один познает меня полностью. То есть духовно действует. И Капила Муни объясняет своей матери преданное служение в трех гунах материальной природы. И говорит, что нужно постепенно избавиться от этого. Но люди не хотят избавиться от этого. Почему? Почему они не хотят? Привязанность. Абхинвеша. Очень удивительный уровень кармы. Абхинвеша. Таким образом, мантра, ман, освобождение ума. Трая означает освобождение. Это освободить ум от этих желаний. У всех есть желание. Но человек, что значит оскорбительное воспевание? Он воспевает мантру для того, чтобы эти желания что? Осуществить. Осуществить эти желания. Человек больше повторяет за папу, за маму, за бабу, за деду, совершает экадыши для того, чтобы спасти своих родственников. То есть он полностью начинает действовать и использовать духовную науку для материальной деятельности, для мирской деятельности. Поэтому это называется мирская религиозность. Или такой уровень называют пракрита-бхакти. То есть, когда человек выглядит как преданный и действует вроде с виду, но в сердце у него те же самые вещи, которые были и до этого. То есть, изменение лишь, что внешнее произошло. Но человек остался прежним. Вот почему иногда мы чувствуем, что нас не принимают как авторитета или что-то еще, пятое, десятое. Мы не изменили внутреннее состояние. Сменили внешнее. И поэтому мы видим, как люди, которые еще находятся на платформе пракриты, они пытаются... Что такое внешняя энергия, мы с вами говорим? Они внешние изменения. Они голос меняют, мягко теперь говорят. Они теперь выслушивают до конца людей. Раньше перебивали, а теперь они продвинулись. Они теперь слушают каждого. Ничего не изменилось. Они просто приспособились. Приспособились, потому что перебивать это давало определенные проблемы. Теперь не перебиваю, и проблема исчезла. Какая? Материальная. Теперь я говорю мягким голосом и всем приятен. А когда говорил грубым голосом, был всем неприятен. Проблема решена духовная. И так далее. И поэтому... говорится, этот снобизм, он преследует живые существа из жизни в жизнь. Элита, аристократа, богема там и всякие сливки общества, брахманы, кшатрии, вайши, шудры. И конца края нету этому. Потом в итоге появляются касты, и потом просто, кто говорит на многих языках, самый продвинутый. Полиглот называется. Поле – это значит множество. Все глотает, и поэтому он продвинутый. Как поросенок. Всеядный. Итак, люди, сбитые с толку, не могут понять, что же такое вера, как вера формируется. И поэтому Кришна говорит, знание, что же является знанием. И Кришна сразу говорит, что является знанием. И он говорит, а вот это я провозглашаю невежеством. Таким образом, знание. А почему у меня нету такой веры в гуру? Почему у меня нету такой решимости и так далее? Потому что отсутствует что? Знание. Нету знания. Таким образом, мы-то думаем, что мы знаем шастры, знаем книжки, знаем там, что, кто как устроен. Но мы не знаем, потому что знанием называется нежелание искать несовершенство в других. Поднимите, у кого есть такое знание? Но каждый будет орать. Да я знаю, что не надо искать совершенство в других. Несовершенство. Все знают же. Непоколебимая вера в духовного учителя. Ну-ка, поднимите-ка руку. А это мы знаем. Нету знания. Изучение вед. Ну-ка. Да мы уже их знаем. Мы еще на уровне Прабхупада Ашрая все знаем. Мы что, прочитали книжки на русском языке? Итак, чтение мы называем знающим человеком. Очкарик. О, вот в армии там где-то. О, очкарик. Умный, да? Умный. Про три очки очкарик. Вот очкарики. Вот они. Ум. И есть детский мультик такой про сову. Называется «Волшебные очки». Если кто-то видел. Там такая погоня была за очками. Как у нас. Такая погоня за английским. Такая погоня за компьютерными вариантами. Такая погоня за мягким голосом. Такая погоня за дипломатией. И так далее. Такая погоня за шафраном и за бахервасой. Или чем. Такая погоня за всем. Думаю, что там волшебство. Там, в этой инициации, в трех кантималах. Там волшебство. Там все скрыто. Оденешь и... О. Снял, дурак дураком. Одел. О. Волшебные очки поэтому называют. Волшебные очки. Думает, хожу книги распространять, значит, самый продвинутый. А полы мою. Ну, что-то меня занимают на всякой грязной работе. Я ли, так сказать, не миска, а меня на унитазке. Унифицированный таз. Универсальный. Итак, люди не могут понять, что же есть вера. Как проникнуть в эти глубокие... И что же значит? Нету понимания. Как вы думаете, почему люди на всем на этом акцентируются и это принимают за продвинутость? У них нет понимания. На что это указывает? Нету служения Кришне. То есть, поются киртаны, распространяются книги, что-то делается, садхана соблюдается, а понимание не пришло. Почему? Понимание, развлечение этих ценностей так и не приходит. И человек начинает разочаровываться. В себе, в процессе, неважно, в ком он будет разочарован. Даже вплоть до того, что он в себе разочаруется. Просто скажет, я понял, что мне это недоступно. В итоге, даже если мы скажем, надо в себе искать причину, что там ищешь, Брахма говорит, в себе найди. И ну просто человек скажет, да, все, виноват, понял, что мне в этой жизни, мне вообще, так сказать, вот у них там, а у нас, вот там, а мы, вот он, а я, вот и все. В лучшем случае, кто такой самый продвинутый? Я не способен. Кто я такой? Он Чапай, а я. Кто такой? Если тут я Чапай, а ты кто такой? То там очень продвинутый. Я кто такой? Он Чапай. Но разница-то в чем? Ни в чем. И тот, и другой остались на мате. И мы думаем, этот гордый, а этот какой? Смиренный. Ой, какой. Без трусов, без носков, без мозгов. От всего отрекся. Ой-ой-ой. В сумасшедшем доме такие все. Вот они, ашраму поменяли. И мы думаем, о, какой продвинутый. Да, ибо изначально все, так сказать, продвинутые, они их объявляли сумасшедшими, распинали на крестах, били и оплевывали. Теперь кого бьют, кто в сумасшедшем доме, кого оплевывают, вот ему и надо предаться. Очень странное представление. Это называется пхолга вайрагья, ложное отречение. То есть, опять же, указывающее на отсутствие знания. Почему? Потому что знание дает совершенство отречения. То есть, не ложность, а совершенство. Почему говорится, что временное есть отречение? Что они в этой жизни от чего-то отрекаются, чтобы все получить в следующей? Что они сейчас встают рано, чтобы потом спать до упора уже? Сейчас они от всего отреклись, чтобы все это получить. Как вот тот человек, помните, я рассказывал историю, который пришел к гуру и сказал: я отрекся от семьи, от богатства, от всего ради духовного знания. Пойдем. И когда он шел, он что, все это почему-то хватал. Почему? Потому что это было лучше. Лучше. Вот почему иногда люди, они думают, зачем нужно? Лучше через религию получить, потому что это все будет больше и слаще. И в шастрах говорится, так, по крайней мере, человек начинает видеть, что религия куда в большем и совершенном отношении может удовлетворить потребности грубого и тонкого тела. И вот почему появляются триведа-вади. Триведа-вади. Что они хотят? Дхарма, артха и кама. Потом также есть цветистый язык, язык вед, который сулит людям даже освобождение. Как высшую форму наслаждения. Им даже у нас в книжке источник вечного наслаждения. И человек думает, кого? Меня. Меня. Я должен присосаться к источнику, чтобы удовлетворить все свои желания. И там есть Говинда, Адипуруша, Тамахамбаджами. И поэтому точно так же Арджуна, он осуждает Кришну, он его Говиндой называет, Кришной, Говиндой, как источник чьего наслаждения? Своего. Источник своего наслаждения, но он не может понять, как к нему присосаться и как наслаждаться. И поэтому люди, несомненно, также устремляются с мирскими представлениями, они также в религии ищут именно это, и им так именно демонстрируют, что вот, зачем вам куда-то бегать, вот, это лучше, чем наркотик, это лучше, чем секс, это лучше, чем вино. Если вы алкоголик, то это лучше, чем вино вам будут проповедовать. Если вы наркоман, это круче, чем ЛСД или там морфий или что. Если вы бабник, это лучше, чем секс, если вы, так сказать, и так далее. Вам будут говорить, все, это лучше, это больше, это кайфовше. И человек, что такое кайф? Наслаждение. Кайф, комфорт, наслаждение. Поэтому кайф. Прабхупада, когда он говорит, это такой кайф быть в сознании Кришны, Прабхупада говорит. Он употребляет это слово «кайф», потому что все хотят кайфовать. Ништяк – это все в порядке. Для чего? Для кайфа. Будет все ништяк. Для чего? Для кайфа. Итак, человек, сбитый с толку такой, таким видом религии, начинает мнить себя верующим, мнить тем, что Кришна будет теперь заботиться, оборонять его, кормить и так далее. Но ум-то его не свободен. И говорится о прохладе, ум прохлады Махараджа обладал такой верой, что там все было заменено. И поэтому, естественно, Господь выступал в роли отца. Как ребенок зависит от отца, как ребенок зависит от матери. Что он будет одевать, мать ему покупает. Чем он будет играть? Мать. Что он будет кушать? Мать. И если на него нападут, мать глаза выцарапает. Потому что ребенок не может ничего сделать. Он зависит от матери. Зависит. И этот мирской термин «зависеть от Кришны» люди с мирским сознанием воспринимают как «теперь пусть меня кормит, защищает, обувает и одевает кто?» Кто? Кришна. Я ж предался. Все. Раньше я работал, то все, 5-10. Непреданный был. А теперь я преданный. пусть теперь Кришна обо мне заботится. Так они понимают. Это, опять же, понимание. Но понимание приходит в процессе служения. В процессе служения. Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасаваям, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атмани, веданам. И кто-то думает, ну ладно, я не буду следовать никаким принципам, просто буду слушать, воспевать и так далее. Но, говорится, нужно очистить свое слушание. То есть слушание также в гунах. Если сидеть и спать на лекции и тупить, то это называется слушание в гуне невежества. Природа невежества – разрушать. Таким образом, человек прямо здесь, сидя на лекциях, может ухудшиться. А лекции могут быть очень высокого трансцендентального уровня. Но он может ухудшиться. Поэтому Кришна говорит, одна и та же деятельность может быть причиной деградации живого существа и его освобождения, возвышения. Таким образом, очень важно, как слушать. Очень важно, как воспевать. Мы все воспеваем с этими материальными желаниями, эксплуатируем джапу, чтобы исполнить свои... И совершаем оскорбления. И говорится, нама апаратхи. Нама апаратхи. Но если человек желает избавиться от всех этих желаний и повторяет мантру, даже имея эти желания, просто повторяет, зная, что она должна меня избавить от этих желаний, избавить от этих представлений, я хочу избавиться, и молит мантру, тогда срабатывает стих нама апаратха юкта нам там... Этот Падма Пуран, что даже если человек воспевает с оскорблениями, но он непрерывно, постоянно стремится воспевать святое имя, он избавится от всех оскорблений. Кто его избавит от этих оскорблений? Само святое имя. Почему? Потому что у него отношение к святому имени какое? Он относится к нему с вниманием. Правильное понимание, что святое имя и предназначено для того, чтобы очистить меня от этого, а не исполнить. Итак, человек, воспевание, значит, шраванам, киртанам должен быть правильный. Смаранам. Что же такое смаранам? Помнить о Кришне. Что значит помнить о Кришне? И также объясняет Рупа Госвами в «Нектаре преданности». Что значит смаранам? Мы видим, как Бхактивинод Хакур Говинда Дас и Ачарьи поют. «О мой ум, поклоняйся Кришне». Ибо только они делают человека бесстрашным. Что значит думать о Кришне? Это означает лишиться страхов и сомнений. А, вот оно, оказывается, как надо думать. Есть такая анекдотическая история, как один атеист упал в пропасть. И когда он летел вниз на острые камни, глубокая пропасть, он не растерялся, он был обученным атеистом. Он не растерялся и стал смотреть, пока летит, стал смотреть, за что же ухватиться. Ничего не было, голая такая отвесная скала. И такой высохший сук дерева торчал. И он раз за него зацепился, и это и повис. Но он был высохший, и он так. И он в этом состоянии стал хаотически... думать обо всем, чему он учился, и ничего не нашел, чтобы его спасло. Возник вакуум, бесполезность всего, что он знал. Потому что в такой ситуации ничего не могло спасти. И в это состояние он раз и вспомнил. О, Бог же есть, елкин дрын. Атеист, который всю жизнь против него боролся, находил всякие, писал разные книги, все, доказывал законы. Он раз и потом, и он так смотрит вниз, и там. И у него уже знания есть четкая анатомия, как он упадет, как все, печень лопнет, сердце остановится, мозги разлетятся, темнота, и он все. На всю жизнь. И он. На всю жизнь. И он стал говорить. О, Бог! Если ты есть, помоги. Потом. Она все. Он подумал. Ну, так он фиг поможет. Надо что-то ему обещать. Опять. И он там стал быстро-быстро думать. И он стал, о, Бог, если ты есть, конечно. Он стал что делать? Искушать. Если ты, конечно, есть. Если ты, конечно, меня любишь, как нам говорили. Спаси меня. А за это я тебе буду служить. Он еще не мог перебороть, и он так немного с вызовом это делал. И стал ждать, но... ветка. И он думает, елки, я же так и знал, что его нету. Стал он думать. Ой! А вроде и схватиться больше не за что. И он опять. Потому что кроме Бога-то вроде ни на кого больше уже. То не работает, экономика не работает, физика не работает, химия не работает. Гравитация работает только. Земное притяжение, и все, больше ничего. И он, а человек же все равно, пока я, так сказать, надеюсь, я жив, пока верю, я живу, он так, и он, о, Бог, ну честно, и он начал, я то точно. И потом стал думать, да точно, если он есть, то лучше ему служить буду. Он так стал думать, но ветка все равно, ха! И он говорит, блин, да тебя нету, и он стал так орать, да тебя нету, тебя нету, сволочь, так и вот он уже упадет. И он говорит, господи, а тебя нету, елки! Он так расстроился, что Бога нету вообще. И говорит, как здорово, если бы он был. Бог! И он матом там на него уже. Что ты, что ж, свинья, почему тебя нету? И Бог сказал, да есть, есть, все, да ладно, хватит орать. Но ветка все равно, и он слышит, что Бог-то говорит. Ветка, он, спасай меня, сбери! Тот говорит, да не, я не буду тебя нафиг спасать. Я говорю, все вы так орете, когда вот так висите на волоске, вас спаси. А потом, как только я вас спасу, блин, и вам по барабану, начинаете писать книжки, что меня нету, все несправедливо, там никто не контролирует, да-да-да-да-да. Утром фиг встанете, фиг жабу прочитаете, ничего не делаете. Все, вы сразу туда, все мозги. Не-не-не, я тебе клянусь, клянусь! И Бог... Так, и уже так, вот-вот уже, и все. И тут, пожалуйста. И он говорит, ну ладно, я тебе помогу. Ну давай, тут точно, да точно, точно, давай, отпускай ветку. Он такой, что я дурак, что ли? И Бог исчез. Так вот, Прохлада Махарадж отпустил ветку. Он отпустил ветку. Это и называется вера. Но атеисту кажется, что он в этот миг предастся. Но поскольку у него нет такой надёги на Бога, он никогда на него не уповал и не знает о том, что Бог никогда не обманывает ничего, он не отпускает этого. Поэтому Кришна сказал Арджуне: «Сарват харман паритья джам, амекам шаранам враджа, агам твам сарва бабхё мокшайшьями машучаха». Не бойся ты на меня полагаться. Но этот страх положиться на Бога присутствует именно в умах материалистов. Хари Кришна. Махараджа Прохлада всецело был поглощен мыслями о Кришне и, пребывая в объятиях Господа, даже не сознавал, как он сидит, ходит, лежит, ест, пьет или разговаривает. Любая потребность его тела удовлетворялась сама собой. Пожалуйста, вопросы. Да, не сомневаться, что это защитит нас, если мы будем это делать. Он попросил его сделать это. Но он этого не смог сделать, хотя клялся и божился. Потому что так сильны атеистические представления. Так силен в сердце живого существа атеизм. Поэтому даже если оно предалось и услышало Бога, и даже его обнаружило, это еще не гарантия, что оно будет ему служить или даже ему поверит. Так вот, вера означает отдать жизненный воздух. А он, этот атеист, жизнь отдать что? Не смог. Потому что он столько написал, что куда больше верил в свои писанину, чем в Бога. Да. Да. Трансформация это и есть. Вот апельсин, допустим, он трансформируется во что? Если его переварить. А потом то место, где вы куда накидаете, там вырастет, что опять можно съесть. Если посадить туда зерно, апельсиновое семечко хотя бы. Ловишь? А если ты не пережевал семечку, то она так в мягкой оболочке там и уже зародится там жизнь. Что значит, почему говорится? Это не говорится, он в гуне благости. Потому что он поддерживает ложное эго, поддерживает дискриминацию. Он все поддерживает. Поддерживает все свои представления. Он поддерживает. Гуна благости, ее функция. Если гуна невежества разрушить, гуна страсти создать, то гуна благости поддерживать. Что? Ложные представления можно поддерживать. Поддерживать все свои неправильные ощущения. Поддерживать все можно. И считать себя в какой гуне? Раз я все поддерживаю, какой гуной я пользуюсь? Ну. Поддерживать мертвеца – это что делать? Какая гуна – поддерживать мертвеца? Ну смотри, чему служит-то гуна благости? Мертвецу. То, что разрушается. Вот и все. Так и люди поддерживают свое материальное существование гуной благости. Но материя мертва. В Бхагавад-гите говорится, что мудрые, изучив природу того и другого, пришли к выводу, что материя мертва, а душа жива, джива называется. Что значит надо поддерживать-то? Живое есть смысл поддерживать. А мертвеца? Зачем его украшать? А? Так они и делают. Они мертвое пытаются украсить. И Прабхупада говорит, эта цивилизация, она мертва, ее надо оживить, а не украшать. Не способствовать этой глупости украшать мертвую, мертвое общество. В чем же жизнь проявляется души? В ее вечном служении Господу. Поскольку нет служения Богу, как можно назвать это живым обществом? И украшать его, бороться там за мир во всем мире, за экологию. Зачем ее украшать? Она мертва. Поэтому, говорится, ее нужно реанимировать. Прабхупада говорил, мы призваны реанимировать общество, вернуть его к жизни. Глупость, аскезы нету. Да. Благотворительность, жертвоприношение и тапасия очищают даже великую душу. Чистоты нету. Поэтому говорится, как глупец познает мудрость, постоянно общаясь с мудрецом, настолько же и ложка знает вкус каши, постоянно с ней соприкасаясь. То есть нужно избавиться от глупости. А глупость – это признаки гуны невежества. Гуна невежества всегда связана с какими-то определенными видами привязанностей. Корнем привязанности являются определенные виды запрещенной деятельности. Что значит запрещенный? Мы когда говорим о запретах, слово «запрещенный» некое как бы что-то забирает у человека. Да? Но запреты основаны на том, чтобы защитить живое существо от неправильных поступков, которые ему принесут определенные страдания. Вот почему запреты есть. Если мы само понятие «запрет» воспринимаем как страдание, но ведическая система говорит о запретах как о защите. Ловите, да? Запрещено там сливать нечистоты в воду. И запрет как бы вызывает такое, а почему запрещено? Вот наоборот будем туда спускать. Почему говорят запретный плод сладок? Живое существо не понимает, что запрет от Бога это помощь живому существу. То есть это для него хорошо. А оно думает, что запрет от Бога – это хорошо Богу. А нам что? Плохо. Вот и все. Вся проблема в этом. Поэтому, когда человек общается с кем-то, он думает, вот как люди думают, что я наезжаю, что я их оскорбляю и так далее. Почему? Потому что я говорю о каких-то вещах, которые вроде как бы как запрет выглядят. Да? То нельзя, это нельзя, вот там он нас... И они начинают так воспринимать. Болезненно, что ли. Ну, на самом деле, и они хотят слушать что-то такое приятное, сладкое. Но разве это их продвинуло? А? Они хотят наслаждаться всем. Хорошим киртаном, хорошим гуру. То есть настроение наслаждающегося – это сразу прямой путь на ошибочную стезю. Поэтому говорят, человек приходит сюда служить. Он не приходит наслаждаться. Мне не нравится такой киртан, мне не нравится такая лекция. Ты пришел сюда служить киртаном, слушанием лекции. Ты не пришел здесь наслаждаться. Ты пришел служить. А это понятие служения может принести понимание. Вот почему многие так ни черта не поняли. Потому что они слушают только приятное. Они поют только тогда, когда им нравится. И так далее. То есть они в этом методе также воспринимают этот метод как чувственное наслаждение. Улавливаешь? Поэтому понимание не приходит. Нету чего. Духа служения. Есть лишь дух наслаждения. Улавливаешь? Поэтому человек ничего и понимания так и не приобрел. Потому что он постоянно в духе наслаждающегося находит. Делает то служение, которое... Вот, допустим, выбор. Говорят, выбери себе служение. И какой человек выбирает служение? Где надо будет переступить через ложное эго, или которое в большей степени подойдет к ложным? Где меньше нужно переступить через что-то? Он выберет аскезу или выберет наслаждение? Как ты думаешь? Вот если служение одно соответствует его материальной эгоистической природе, а другое служение тут же беспокоит его материальное положение, его ложное эго. Какое он выберет? Человек продвинется? А если даже и продвинется, то как? Вот почему Кришна говорит, одна и та же деятельность может привести. Потому что наслаждение, когда вожделение наслаждается, что происходит с человеком? Привязанность и жадность. А когда человек тапасию совершает, радость уму и сердцу. Но как он должен это сделать? Добровольно. Добровольно. Поэтому человек, который не понимает, что значит служить, ему очень сложно продвинуться. Поэтому и говорят, что служить, слуга, подразумевает наличие господина. Во. А так что смысл-то какой? Они служат сразу Кришне напрямую. Но если бы Кришна вас на Курукшетру завел сам вот напрямую, вы бы повели себя вряд ли как Арджуна. Кришна напрямую позволил служить самому лучшему из всех, который всех рассматривал как самых лучших. Тогда как-то Кришна может напрямую с вами связаться. Это называется апракрита, апракрита сева, когда вы напрямую с духовной энергией соединяетесь. Тапасия, благотворительность и жертвоприношение очищают даже великие души. Как ложное эго связано с вожделением? Это производное. Да. Нет, ложное эго производное. А, то есть от него происходит. Ложное эго. Да. Потому что тело, отождествляя себя с материей, живое существо, душа, она стремится наслаждаться. Но отождествляя себя с материей, оно стремится наслаждаться чем? Материей. И рассматривает весь материальный мир для своих чувственных наслаждений. Из созерцания объектов, чувств возникает что? Привязанность. Из привязанности возникает страсть, вожделение. Все. Вожделение удовлетворяется, привязанность и жадность. Вожделение не удовлетворяется, гнев. Гнев, обида, сокрушение и так далее. Разные формы, то есть оно ухудшается, это положение. Вы в одной из лекций говорили, что есть вайрагья, а есть саньяс. Да. Для чего тогда нужен саньяс, если уже есть вайрагья? чтобы понять, что саньяса не предназначена для чувственного наслаждения, что саньясу человек не принимает для исполнения своих материальных желаний. Саньяс принимает, чтобы отречься от своих материальных желаний. Вот это и есть аванс. Что человек хочет получить саньяс для того, чтобы еще более серьезнее сконцентрироваться на привязанности к Кришне. Еще больше зависеть от Кришны. Как люди, которые хотят получать инициацию. Для чего, как ты думаешь? Потому что Манька, Васька, да, там инициированный столько лет. Но продвинутый человек, он хочет получить инициацию для того, чтобы еще более полезным быть. То есть еще больше стремиться зависеть от воли духовного учителя и так далее. В нашем же случае мы видим, люди получают все это абсолютно лишенные этого понимания. В основном я сталкиваюсь из 10 человек, которые просят посвящение, едва ли один из них в таком настроении находится. Вот оно горе-то где. Где собака порылась. Вот это горе. Поэтому они, получая инициацию, отходят от преданного служения. Они думают, ну все, теперь мы защищены чем? Инициацией. Теперь, если раньше я был не инициирован, теперь за всякую муру меня наказывали. А теперь я инициирован, и теперь за эту муру меня что? Конечно. Я теперь связан с Кришной. Пусть он за меня решает теперь уже проблемы. По крайней мере, карма пойдет на гуру, а не на меня. То пойдет, то... И есть такое понятие, как подсознательное чаяние или мышление. То есть, внешне живое существо так не думает. Почему? Потому что оно в иллюзии, конечно. И оно, вот это подсознательное такое мышление, что теперь я защищен Кришной и могу теперь что угодно делать, теперь я уже посвященный, как бы следующая жизнь как минимум обеспечена, теперь вот то и все, это подсознательное мышление. А внешнее мышление, поскольку преломляется через разное, оно принимается за какое? Что я на самом деле, нет, я как бы служить, я служу гуру теперь. Теперь мантра мне дает бхакти. Харинама дикша. Теперь бхакти я. Но на самом деле человек не хочет бхакти. Он хочет что? Камы. Камы чувственных наслаждений. И поэтому молотит и молотит. И джапа молотит, и там встает, и так далее. Он хочет очиститься, но не от вожделения, а от результатов своей прошлой греховной жизни. Улавливаешь? Он не от вожделения. Ты что, вожделение такое дорогое? Вы что, как вы поменять свои желания? Да вы что, никогда. Никогда. А вот избавиться от результатов греховной деятельности, которые мешают наслаждаться, это вот йога. Ну, что они хотят? Это йога. И поэтому они там ритуалы молотят туда-сюда, там они садханят, там... Уж они карму, закон кармы поняли. Они поняли закон кармы, астрологию. Они поняли юрведу. Юра, ты ведаешь? И они хотят избавиться, блин, от влияния звезд, от всего. Чтобы потом уж оттянуться по полной программе, по индивидуальной. Нежнее. Чтобы было нежнее все. Все не понятно. Так все просто. Но поскольку иллюзия сильное влияние оказывает, они это принимают за что? За бхакти. Они думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат Ему. Как Бога зовут? Ему. Да. У нас получается критерий деятельности – чувственное наслаждение. Конечно, несомненно. Это и есть признаки обусловленной души, что ее можно стимулировать в любой деятельности, только, конечно, чувственными наслаждениями. Если не будет, оно теряет уцаху, самый важный аспект любой деятельности, уцаху, то есть вдохновление. Вот это, ах, вдохновленный, ай-ай-ай! Понимаете? Тогда он там, гуру подминет, там реку переплывет без рук, и слепой, так сказать, попадет в яблочко, глухой услышит шорох травы, безногой, так сказать, станет и марафонцем там и так далее. Короче мукам, короче вачалам. Понимаешь? Мукам, короче вачалам. Да, все. Такова концепция обусловленной души. И среди таких всех людей едва ли одна великая душа. Сумахатма, судур лапха, едва ли кто-то такой целью задался. Едва ли один. Теперь можно понять, почему едва ли один. Потому что каждый в себе так раз-раз пошарится и говорит, Е2, а я Е4. Вот и все. Классический ход. Да, прости. На знающего человека мы должны полагаться, да, и позволить ему нас занять, вопрошать его и служить ему, да. Это означает, служить ему, это значит стать таким же знающим, а вопрошать, это означает понимание получать. Как служить? Да, цель – это получить знание, а не зависимость. Да, есть такое понятие, духовная зависимость связана с сатчитанандой, а материальная зависимость связана с чем? С чувственными наслаждениями. Как зависимым человека сделать от себя? Давать ему чувственные наслаждения, как мы собаку приручаем? Приручить и все. Все так просто. Приручить его. Вот, мол, там американцы лучше других любят свою страну. Почему? Подкармливайте кого-то, и все. Есть такое понятие даже в криминальном мире. Подкормить бычка. Или подкормить еду. Очень странно, вот многие люди не понимают, что значит подкормить еду. Или взять с собой теленка. Я же вам рассказывал, да? То есть вы готовите побег, вы выбираете какого-то человека и начинаете его кормить. Потом с собой берете его в побег. Потому что с рюкзаками и с чем-то бежать невозможно. Просто еда бежит рядом. И люди, когда в очень таких отдаленных местах отбывают сроки, и они, совершая побег, подкармливают бычка. То есть человека, который пойдет на еду. Потому что там нету ничего. Там какая-то тундра там или там что-то еще. А этот человек, он такой счастливый. Он думает, его оберегают, его никто не обижает, ничего. Он даже там что-то хрюкает. Работать ему не надо. Почему? Он вдруг заболеет. И он думает, ничего, я крутой. Меня так оберегают, лечат меня все. Потому что если он больной, как вы его съедите? А он-то, естественно, этого даже и... Поэтому говорят, подкормить бычка. Но в лучшем случае, как подкормить свинью. Вот это и есть невежество. Поэтому и говорится, Прабхупада приводит этот пример, как мошки, летящие в костер, привлекаясь блеском, как олень бежит за миражом в пустыне и умирает, как животное откликается на манок. Но там вот материальный мир, что сулит. И человек, привлекаясь, на самом деле лишь привлекается чем? Смертью. А там сидит... А я думал, как лучше. Вот и все. Вся проза жизни. И все это блестит, сверкает. Все эти манки, миражи тут. Одни. А другие. Вот и все. Но там все время. Шримад Бхагаватам Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Шри Шринитай Гауранга Киджай, Гаура Прамананда Хари Харибол. Спасибо за внимание.